Жизнь и служение апостола Павла. Жизнь и служение апостола Павла составляет важную часть развития ранней христианской церкви. Хотя Павел, тогда известный как Савл, был преследователем церкви, Бог по его чудной благодати привел его к себе. Его обращение было драматическим. Его посвящение Господу и его труду было немедленным. Ибо до конца своей жизни Павел радовался провозглашению Евангелия Иисуса Христа, несмотря на то, что это привело его в конфликт с иудеями и язычниками и в результате к аресту и заключению его в Риме в 61 году новой эры. В Риме ему было разрешено жить 2 года в нанятом им доме, хотя под охраной. Посетители часто приходили посещать его, которым он объяснял Слово Божие. Им были написаны послания, которые передавались преданными и верными помощниками в такие места, как Колоссы, Ефес и Филиппы. Время ожидания Павла до начала его суда было проведено в эффектном свидетельстве. Он заботился о духовной жизни церквей, которые он имел радость основать по милости Божией, и это побуждало его много молиться о них. Но его молитвенная жизнь не была ограничена церквами, которые он основал или посещал. Он молился о всех верующих, как он увещевал всех его слушателей и читателей делать, как мы читаем. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством о всех святых». Это слово увещание нам нужно исполнить сегодня. Мы можем не знать все отдельные и личные нужды всех святых везде, но мы можем молиться о созидании всех верующих, когда они страдают от напряжения и давления каждого дня. Блаженный Дух Святой понимает желания наших сердец и делает наше молитвенное служение эффектным ради других, а также ради наших личных нужд. Книга «Деяния святых апостолов» оканчивается, как было упомянуто, словами, что апостол Павел жил 2 года в нанятом им доме, ожидая назначения времени для его суда. Но что произошло тогда? Представили ли дело Павла в то время римскому трибуналу? Какой исход был этого суда? Священное Писание не отвечает на этот вопрос. Однако, несомненно, ранее христианские церкви подтверждали, что великий апостол был освобожден из заключения, будучи оправдан от всех обвинений, представленных против него в то время. Мы цитируем. Климент, ученик апостола Павла, упомянутый в послании к филиппийцам в 4 главе 3 стихе, который позже служил в церкви в Риме, выразительно утверждает, что Павел проповедовал Евангелие на востоке и на западе, и что он ходил далеко на запад перед его мученической смертью. Также можно предположить, что когда Павел написал послание Тимофею, мы читаем, «И при первом моем ответе никого не было со мною, и я избавился от львиных челюстей». Он ссылался на предварительный суд в Риме, на котором он один присутствовал. Конечно, глагол мог относиться к его первому аресту после протеста в Иерусалиме, когда апостол Павел пошел в храм по предложению старейшин Иерусалимской церкви. Мы знаем, что когда Павел стал перед Иудейским советом после того волнения, он стоял там один. Старейшины Иерусалимской церкви, вероятно, игнорировали факт, что Павел был взят римскими воинами как заключенный. Мы знаем, что Павел выразил желание посетить Испанию. Это он не совершил перед его заключением в Рим. Утверждение Климента, что Павел действительно проповедовал на Западе, может действительно намекать, что Павел исполнил свое желание. Конечно, это должно было произойти после его заключения в Риме, и его двухлетнего ожидания суда. Евсевий, отец ранней церкви, сам подтверждает следующее. После успешной защиты самого себя сообщается, что апостол опять пошел проповедовать Евангелие и после второй раз пришел в Рим и был замучен при Нероне. Таким образом, в те ранние времена обыкновенно верили, что заключение апостола окончилось после двухлетнего пребывания в нанятом им доме, всегда, однако, под охраной. Интересно заметить, что Павел, писавший в церковь в Филиппах, выражает свою уверенность, что его смерть не близкая. Обратите внимание на слова послания к филиппийцам 2 главы 25 стих. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Эта уверенность, несомненно, родилась от Духа Святого. В дополнение мы можем посоветовать, что некоторые библейские ссылки в послании к Титу и к Тимофею, кажется, подходят только к времени, когда Павел был свободным. Мы упоминаем эти послания позже. Следуя поэтому, согласию мнения ранних времен, мы можем утверждать, что Павел был освобожден из заключения и мог некоторое время совершать свое евангелизационное служение. Но вернемся мысленно к предварительному суду, который окончился его оправданием. Апелляция к кесарю привела Павла к императору, которому помогал совет консультантов. Как предполагалось, в конце роскошной залы в императорском дворце мы можем представить сидящего кесаря посреди своих консультантов, их было 20. Эти люди были высочайшего чина и великого влияния. Этот абсолютный управитель всего цивилизированного мира того времени, однако был тем, кто возбуждал страх и презрение. Его безнравственность, его жестокость стали общеизвестными, но также его власть, как управителя, была безмерной. Уже в раннем 25-летнем возрасте Нерон убил свою невинную жену и своего приемного брата. Говорят, что его позорное стремление к величию и желание вульгарных аплодисментов вызывали слезы на глазах его консультантов. Павел подал апелляцию кесарю, по крайней мере, 2 года перед этим, и теперь он стоял пред ним. Можете себе представить поведение мужа Божия, когда он стоял пред страшным и безнравственным управителем? Павел, который встретился злобной толпой в Иерусалиме и спокойно стоял перед правителем в Кесарии, теперь спокойно стоял даже невозбужденно перед могущим императором Рима. Почему? Опять нам нужно припомнить слова книги Деяний святых апостолов 23 главы 11 стиха. Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». И Павел поверил Богу, так же, как он поверил, когда корабль, на котором он плыл в Рим под охраной, был в опасности быть разбитым силой свирепой бури. В том случае явившийся ангел Господень сказал Павлу: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Какую спокойную уверенность это могло произвести в уме и сердце верного служителя Божия? Давид, славный псалмопевец, как его называли, восклицал: «Я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю, ты мой Бог, в твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих». Писание укрепляли Павла во всех затруднительных положениях жизни. Он знал, что Бог не подведет его. Он знал, что его дни были действительно в руках Бога. Уверенность, которую он выразил в послании к филиппийцам, когда он писал им во время своего двухлетнего заключения, не оставило его, когда он стоял пред кесарем. Павел, слабый в теле, стоял пред кесарем в цепях. Кесарь сидел на императорском престоле со всеми украшениями мирской славы. Военная стража стояла смирно. Что за сцена, которую мы можем вообразить относительно первого явления Павла пред могущим императором Рима? Одно мы знаем. Бог контролировал, и Павел, заключенный, знал это. Из обстоятельств можно было подумать, что жизнь Павла была в руках кесаря. Но Павел знал, что его жизнь была в руках Бога. Мы можем припомнить себе сцену, когда Даниил, как записано в книге Ветхого Завета, носивший его имя, узнал, что было запрещено молиться или просить у кого-нибудь, кроме царя Дария. Как Даниил поступил? Книга Даниила, 6 глава, передает повествование о его верности Богу и его слову. Аминь.